Радио, которое слышит. Радио России. Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио России Иваново, у микрофона Михаил Шор. И сегодня, в преддверии Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, мы поговорим с заместителем руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области. У нас сегодня в студии Кузнецов Александр Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С наступающим вас праздником. Опять же, я думаю, мы сегодня еще отдельно поздравим всех сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации. Все-таки для вас это такая большая, важная дата. Но мне хотелось бы начать немножечко с другого. Хотелось бы начать для вас вообще, что такое Следственный комитет Российской Федерации? Спасибо большое за поздравления. Я тоже хочу поздравить всех своих коллег с наступающим праздником. Это праздник именно сотрудников Следственного комитета и всех следователей. Поэтому я всех поздравляю. Ну, для меня Следственный комитет, во-первых, это место работы. Я работаю в органах Следственного комитета с момента его образования в 2007 году, когда Следственный комитет еще был при прокуратуре Российской Федерации. В последующем, в 2011 году, как вы знаете, Следственный комитет стал самостоятельной структурой в системе правоохранительных органов Российской Федерации. Ну и до этого я длительное время работал следователем в прокуратуре на территории города Иваново. То есть вся ваша жизнь связана со следствием? Ну да, без месяца, фактически вот уже 26 лет я занимаюсь именно работой следователя. Мои друзья мои, для тех, кто не знает, почему именно 25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации, мне бы хотелось дать небольшую историческую справку, что вот этот выбор, он обусловлен именно тем, что в далеком 1713 году, 25 июля, был издан именной указ Петра I о создании Следственной канцелярии гвардии майора Волконского. И вот именно это и послужило, можно сказать, таким началом следствия канцелярии, а потом всего следствия нашей страны. Но сегодня мне хотелось бы тоже побеседовать еще о такой интересной специализации, как раз вот отдела криминалистики. Я думаю, сегодня мы об этом будем говорить очень-очень подробно. А чем занимается вообще отдел криминалистики в рамках Следственного управления? Ну, вы знаете, чтобы лучше понять и вам, и слушателям специфику работы сотрудника отдела криминалистики, хотелось бы пояснить, что одной из основных, даже основной функции Следственного комитета является расследование уголовных дел. Для расследования уголовных дел в структуре Следственного комитета созданы территориальные следственные управления, специализированные следственные управления. И в каждом следственном управлении по территории, будь то область, край и так далее, республика, существует низшее деление по конкретным территориям, районам, городам или межрайонный уровень. Также происходит и у нас в Ивановской области. То есть у нас есть ряд межрайонных и городских следственных отделов, которые полностью закрывают территорию Ивановской области. А вот по поводу отдела криминалистики, да, кто там работает? То есть там группа следователей? Да, значит, отдел криминалистики, как еще ряд отделов, это отделы по расследованию особо важных дел, они созданы на базе областного управления. Вот. Там находятся, в нашем отделе работают сотрудники, это наиболее опытные бывшие следователи. У нас сейчас в штате отдела криминалистики следователи, старшие следователи имеют минимальное звание подполковник юстиции. То есть у каждого из них за спиной не менее 15 лет работы в нашей системе, в том числе следователями, почти такой же срок у каждого. У некоторых сотрудников стаж работы более 20 лет. А есть ли у вас какие-то очень резкие специальности в рамках вашего отдела, например, специалист-полиграфолог? Давайте тогда я подробнее чуть-чуть поясню. Значит, в настоящее время в штате отдела криминалистики нашего областного существует 4 ставки экспертов. В ближайшее время эти сотрудники будут выведены в состав создаваемого в системе Следственного комитета учреждения экспертного. Но на настоящий момент 4 сотрудника. Это 4 эксперта. У нас имеется в штате эксперт-полиграфолог, как вы верно говорите. У нас есть в штате эксперт судебно-медицинский. У нас имеется эксперт-криминалист традиционных видов криминалистических экспертиз, ну, более, наверное, известный всем как эксперт специальностей, которыми славятся экспертно-криминалистические центры УМВД, то есть органов полиции в настоящее время. И последний эксперт – это эксперт-экономист, специализирующийся на производстве экономических, бухгалтерских и налоговых экспертиз. Получается, что у вас в отделе работают лучшие из лучших. Ну, вы не можете такого сказать, это будет некорректно, а я могу такое сказать. То есть, вот получается, это самые лучшие специалисты, которые у нас есть по этим направлениям. Ну, я вам могу даже сказать с уверенностью, что вы недалеки от правды, потому что наш эксперт-экономист фактически единственный сотрудник Ивановской области, имеющий допуск на право проведения налоговых экспертиз. Многие суды Ивановской области, если возникает необходимость проведения экспертных исследований, просят провести экспертизу именно данному сотруднику. Персонально это тоже о многом говорит. Наш эксперт-полиграфолог, единственный на территории Ивановской области, имеет право проведения полиграфических исследований и экспертиз. И заключение нашего специалиста уже используется в суде. Второго специалиста с таким экспертным допуском на территории области нет. А наш эксперт, судебно-медицинский эксперт, он специализируется на проведении, организации, участии в этих комиссиях при расследовании уголовных дел, вот так называемых ятрогенных, или, если для граждан более понятно, экспертиз по уголовным делам о медицинских ошибках, нарушениях, то есть когда наступают тяжкие последствия, в том числе смерть пациентов, и возникает вопрос о том, правильно ли, в полной мере, своевременно, качественно ли оказалась медицинская помощь, и возникают сомнения по данным фактам, если возбуждаются уголовные дела, то по данным делам проводится комиссионные судебно-медицинские экспертизы. В состав экспертных комиссий входят и врачи судебно-медицинские эксперты, в частности, наш эксперт, и врачи-специалисты по тем направлениям и специальностям, которые были связаны с оказанием медицинской помощи конкретно гражданину. Последний, да, наш эксперт, эксперт-криминалист традиционного вида экспертиз с полным спектром допуска криминалистических экспертиз, но это тоже один из ведущих специалистов Ивановской области с огромным стажем работы в органах внутренних дел до прихода к нам. Это безумно интересно, потому что я такую работу видел только в фильмах, а вы сейчас рассказываете, что это все в реальности происходит. Уточнить хотелось бы по двум специалистам. Вот как раз по полиграфологу. Это получается такой человек, такой сотрудник, который может с помощью так называемого в народе детектора лжи узнать, говорит человек правду или врет. Если упрощать, то да. И часто к нему обращаются вот с такой просьбой узнать, правда или нет? Ну, вы знаете, это очень востребованный вид исследований. Более того, скажем так, проведение данных видов исследований наш эксперт занимается не только для сотрудников Следственного управления, Следственного комитета областного. Периодически к нам обращаются с просьбами о проведении таких исследований наши коллеги из органов внутренних дел. Иногда назначаются исследования и по инициативе судов. Плюс периодически возникает такая необходимость, когда нужно провести такое исследование человеку, и нецелесообразно проводить исследование в собственном субъекте. Периодически наш эксперт проводит такие экспертизы для, как правило, наших соседей. Нередко мы тоже назначаем подобные исследования в соседних регионах либо в Центральном аппарате Следственного комитета. И еще хотелось бы уточнить как раз вот по следователю-криминалисту, о котором вы говорили. Я правильно понимаю, этот специалист, он выезжает на какие-то места преступлений, и там проводят полностью какое-то исследование? Ну, не совсем так. Чтобы было понятнее, следователи-криминалисты, которые работают в нашей системе, и тем более вот в том числе у нас в управлении, это опытные следователи, наиболее опытные следователи, как я уже говорил, с большим стажем работы. И у нас, как у сотрудников отдела криминалистики, есть ряд функций. Одной из них является оказание помощи следователю, тому следователю, который работает на земле в территориальном следственном отделе, на первоначальном этапе расследования, на все факты обнаружения криминальных трупов, по всем заявлениям о совершении половых преступлений. На место преступления, на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, куда входит, естественно, территориальный следователь, и в обязательном порядке выезжает группа от аппарата Следственного управления. В этой группе в обязательном порядке как минимум будет следователь-криминалист. Если мы на момент поступления сообщения видим, что предстоит большой объем или сложный объем работы, ну, предположим, это неочевидные убийства, требующие большого массива отработки, например, территории, или многоэпизодные факты, например, половых преступлений, то в состав этой группы будут включены несколько сотрудников отдела криминалистики. А когда у нас были чрезвычайные происшествия, вы знаете, взрывы газа, дом на Минской, значит, там падение дома, части дома в городе Юрец, еще ряд таких фактов, то на такие выезды, как правило, весь отдел криминалистики, то есть несколько следователей-криминалистов, руководство отдела и руководство следственного управления выезжают на место, чтобы наиболее полно, своевременно, качественно, быстро отработать на месте происшествия. Но этим работа следователя-криминалиста не заканчивается. То есть мы, во-первых, на месте происшествия вместе со следователем работаем, составляем данный протокол, помогаем им в обнаружении объектов, подлежащих изъятию, в правильном их изъятии упаковки, в составлении самого этого протокола. Кроме того, отдел криминалистики снабжен достаточным объемом различной, в том числе новой, современной криминалистической техники. Часть такой техники и есть в территориальных следственных отделах в распоряжении следователей, но большое количество различных приборов и устройств существует в управлении в единственном экземпляре. И работать с ними могут только наши сотрудники. Мы периодически все проходим обучение, нас вызывают в Москву на этой технике, также нас обучают, мы производим неоднократные тренировочные сборы, как для следователей, так и для сотрудников нашего отдела. То есть постоянно практикуемся в применении этой техники. И поэтому выезжай на места происшествий, и ее мы также применяем. Это различные устройства, ну, например, сложные устройства по обнаружению металлических изделий. Много разных, если об этом как бы зайдет разговор, будет интересно, мы сможем продолжить. Кроме того, следователи, выезжая на места происшествий, после окончания проведения осмотра, также остаются вместе со следователем, и начинается работа по необходимости проведения судебных экспертиз по изъятым объектам. То есть мы помогаем определиться, какие вещдоки подлежат экспертному исследованию или исследованиям, сколько их должно быть проведено, какие именно, какая должна быть последовательность направления одного объекта на разные экспертизы, чтобы, сами понимаете, чтобы этот объект был исследован, но не испорчен, чтобы и следующий эксперт, следующий специалист мог по нему работать, и следы для него также остались. Вот в этом плане следователи-криминалисты помогают молодым начинающим следователям, которые выезжают на места происшествия, начинают работать, и где-то, может быть, недостаточно еще вот квалифицированы в этих сложных вопросах. Наша помощь, она всегда осуществляется. Кроме того, мы помогаем следователям в налаживании взаимодействий с экспертными учреждениями. Это не только доставка объектов, но и взаимодействие с экспертными подразделениями. Мы помогаем в вопросах осмотров этих вещдоков. Мы помогаем, кроме того, в работе следователей по таким преступлениям на всем первоначальном этапе, фактически до момента предъявления обвинения, до момента избрания меры пресечения, следователь-криминалист параллельно работает со следователем. То есть мы помогаем в проведении допросов, в том числе с применением криминалистической техники, зачастую там существенные показания, как признательные показания виновных лиц, так и показания потерпевших, которые могут в последующем что-то забыть в силу времени или иных обстоятельств, фиксируются с помощью видеозаписи. В обязательном порядке мы принимаем участие во всех следственных экспериментах, во всех проверках показаний на месте, которые проводятся по делам с различными субъектами. Это не только подозреваемые, обвиняемые, свидетели и потерпевшие. То есть все субъекты уголовного процесса могут давать такие показания, которые необходимо проверить на месте. И в обязательном порядке помощь в работе следователя по данным следственным действиям осуществляется следователями-криминалистами. И вас всего 8 человек? Ну, у нас не 8 человек. То есть сейчас в штате отдела криминалистики работает руководитель отдела, заместитель, вот ваш покорный слуга. Кроме того, у нас работают 2 следователя-криминалиста и 5 старших следователей-криминалистов. Так как нагрузка по расследованию уголовных дел не всегда равномерно распределена между различными территориями и районами, ну, вы понимаете, что есть города более крупные, преступность там более развита, и количество преступлений, которые там совершаются, выше. В каких-то территориях количество преступлений поменьше, плюс удаленность ряда районов от областного центра имеется на территории нашей области. В связи с этим у нас сейчас два сотрудника отдела криминалистики дислоцируются вне города Иваново. Это позволяет им, находясь ближе к отдаленным, так сказать, точкам, выезжать на места происшествий быстрее. Если есть необходимость помощи или усиления, то дополнительно выезжают группы из города Иваново. Но вот те районы, которые я перечисляю, в частности, это Кинешма, Кинешемский следственный отдел городской, это Пучский межрайонный следственный отдел, сейчас еще и Фурмановские и Вичурские следственные отделы. Вот они как бы курируются следователями-криминалистами, находящимися именно там. Я всегда с огромным уважением относился к работе Следственного комитета, но я даже до конца не понимал, какая это сложная, необычная и максимально серьезная работа. И даже вот невозможно представить, что вот эти там 8-9, ну пускай там 10 человек, может чуть больше, могут такой огромный массив информации обрабатывать. Я, честно, в шоке. Я никогда бы даже не подумал, что у нас могут в одном отделе работать там Шерлок Холмс, Глеб Жеглов, все вместе. Огромное вам спасибо за вашу работу. Но я, опять же, не могу не спросить. Вы всегда, ваш отдел всегда работает по самым громким, по самым знаковым делам в нашем регионе. А вот какие, может быть, самые такие необычные или самые сложные дела помогали раскрывать ваши следователи, криминалисты или другие следователи вашего отдела? Ну, вы знаете, повторюсь, мы выезжаем последние несколько лет на каждый факт обнаружения трупа с признаками криминала. Даже если в последующем выяснится, что труп не криминальный, это будет выяснено позже. Если на момент поступления сообщения есть подозрение, что он является криминальным, наш сотрудник в обязательном порядке прибудет на место происшествия. Если факт криминальности смерти подтверждается, наш сотрудник будет отрабатывать вместе со следователем, вместе с сотрудниками данного территориального следственного отдела, как я повторюсь, весь первоначальный этап. То есть мы готовы и помогаем по всем фактам. Поэтому следственные действия и лично проводятся с сотрудниками отдела криминалистики, и принимаем мы участие в следственном действии вместе со следователями по каждому такому факту. Но самое сложное вот. И отсюда, как бы, да, сейчас, чтобы закончить, получается, что действительно по всем убийствам, по всем фактам причинения тяжкого вреда здоровью, которые повлекли смерть граждан, по половым преступлениям мы принимаем участие на 100% этих фактов, и все, что раскрывается, эти уголовные дела, по всем, по ним криминалисты принимали участие. Вот. А если вы как бы имеете в виду наиболее какие-то громкие дела, которые произошли, во-первых, хотелось бы что сказать, что в первом полугодии текущего года при общем росте тяжких, особо тяжких преступлений, которые совершаются, рост достаточно существенный у нас по области, к сожалению, мы наблюдаем снижение, например, убийств. У нас действительно в первом полугодии есть небольшой рост. В прошлом году было 28, в этом году 30. Например, половые преступления, в частности, изнасилования, у нас снижаются, то есть зарегистрировано 6 преступлений, в прошлом году было 7. Если говорить о наиболее громких уголовных делах за данный период, ну, их было несколько. Какие больше интересны слушателям, мне сложно судить. Но вот если говорить именно о нашей работе, наверное, одним из показательных дел было дело по заявлению об известном исчезновении подростка. У нас в Советском районе в феврале месяце пропал подросток, об этом заявили его родственники, производились поисковые мероприятия и нашими сотрудниками, сотрудниками УМВД России по Ивановской области, нам оказывали всяческое содействие и представители поискового отряда «Лиза Алерт» Ивановского. В ходе работы на первоначальном этапе ни местонахождения пропавшего подростка, ни его трупа обнаружено не было. Поэтому мы пришли к выводу, что его исчезновение носит криминальный характер, и, судя по всему, его лишили жизни. По данному заявлению было возбуждено уголовное дело по факту убийства без обнаружения трупа, и вся работа по поиску была активизирована. С учетом, скажем так, значимости и существенности данного факта, возраст подростка был незначительный, на помощь к нам подключились представитель Центрального аппарата Следственного комитета. К нам приехал сотрудник Главного управления криминалистики, вместе с которым было организовано и ежедневное обсуждение, планирование работы. То есть мы собирались и каждое утро планировали работу на день, каждый вечер. Время рабочее превышало 12 часов. Я вам сразу могу сказать, людей было задействовано очень много. Объем поисковых мероприятий проводился ежедневно очень большой. То есть мы по крупицам вместе, вот все вместе, воссоздавали последний день этого подростка, где он был, устанавливали места, куда он мог уехать, как он мог пропасть, где он может находиться. Было установлено, что в день исчезновения он переместился на машине с одним гражданином в город Кохму. Данный гражданин был установлен, было установлено место его жительства. Он был допрошен, дал показания. У нас возникли сомнения в правдивости его показаний. В том числе по данному уголовному делу и большой объем криминалистической техники применялся, и полиграфические исследования проводились, о которых мы с вами уже здесь разговаривали. В итоге планомерные работы, как поисковые, так и следственные работы с людьми, были получены сведения о приблизительном местонахождении подростка, были получены сведения, что он лишен действительно жизни. И в итоге местонахождение погибшего было установлено, труп подростка был найден недалеко от Кохомского кладбища в лесном массиве. Дальше работать стало отчасти проще, потому что мы установили и причину смерти погибшего, мы установили точное место, где он погиб. Из-за этого уже более точечно сконцентрировались на работе в данном, скажем так, жилом районе города Кохма. По результатам данной работы было установлено, что к лишению жизни ребенка имеют отношение два жителя города Кохма. Они были установлены, изобличены. Большое количество следственных действий было проведено, в том числе и осмотровых мероприятий, обыска. То есть много было работы. В настоящий момент оба лица были задержаны, в последующем арестованы судом, им предъявлены соответствующие обвинения. И расследование дела продолжается, но, во всяком случае, работа, которая была организована вот по данному делу, и поисковая, и по объему следственных действий, она очень значительная. И трудозатраты, то есть работал весь отдел, привлекались сотрудники нескольких территориальных следственных отделов, привлекались сотрудники нескольких отделов по расследованию особо важных дел. Это только силы следственного управления. Мы сегодня уже говорили о том, что в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области работают лучшие профессионалы. И вот опять не могу не спросить по поводу технического обеспечения, потому что я знаю, что у вас очень-очень современное оборудование именно в вашем отделе криминалистики, и есть даже то, что в фильмах не показывают. Ну, дело в том, что я, конечно, не все фильмы смотрел, связанные с нашей работой, которые демонстрируются на телевидении. У вас жизнь лучше, чем фильм. Да, жизни нам действительно хватает. То есть в комнате, где у нас хранится криминалистическая техника, действительно есть уникальные аппараты. Я вам могу сказать, что некоторые из них отсутствуют в арсенале органов внутренних дел, их экспертных подразделений. То есть аналогов у нас нет. Поэтому мы часто взаимодействуем и с сотрудниками полиции. Если вдруг им необходима какая-то помощь, связанная с применением подобной криминтехники, мы также им помогаем. Ну, чтобы вам привести пример. У нас есть два источника криминалистического света. Не портативных, а таких стационарных, присутствующих в единичном экземпляре. Один из них российского производства, это МИКС-450. Второй – производство Швейцарии – это прожектина. Специфика работы данных устройств следующая. Прожектина позволяет с помощью сменных цветовых фильтров определенным образом изменять характеристику светового пучка. Благодаря этому, в зависимости от выбранного спектра, можно обнаружить разные микрообъекты на интересующей нас поверхности. При определенном спектре хорошо видны микроволокна синтетического характера. Если нас, например, интересует выявление объектов взаимодействия с частями одежды. То есть, например, соприкасалась ли одежда заподозренного лица с одеждой потерпевшего. При осмотре той и другой одежды с применением такого устройства мы можем обнаружить свободолежащие, невидимые глазу, невооруженному, эти объекты. То есть при осмотре применяется данное устройство, с его помощью мы обнаруживаем нужные нам объекты, после этого они изымаются. Далее, при применении другого спектра можно обнаружить, например, биологические объекты, которые тоже не всегда видны глазу. Это могут быть следы крови, в том числе и застиранные, замытые, затертые, не всегда свежие. Вот. Но теоретически возможно, что гемоглобин присутствует не только в крови, он может присутствовать в разных выделениях человека. И есть, возможно, и ошибка. Для этого у нас есть ряд более точных экспресс-тестов. Раньше мы в основном использовали импортный препарат «Сиротек», сейчас больше мы используем препарат X-Test. Они также у нас поделены на две группы. То есть отдельный препарат, если мы подозреваем, что в пятне присутствует кровь, реактивы разные. То есть мы прямо на месте происшествия, это одноразовая упаковка, она герметично упакована, этот препарат. Применяется один раз, повторное использование невозможно. Вот. То есть извлекается конкретный необходимый нам тест. Проводится на месте анализ, то есть специальная, в комплект входит специальная палочка, которой можно аккуратно собрать минимальное количество вещества вот прям при соприкосновении тактильном в месте обнаружения этого пятна. Далее эта палочка помещается в специальный раствор. Вот, раствор этот взбалтывается. После этого происходит перемещение, как правило, одной, двух, редко трех капель уже получившегося раствора на тестовую пластину в специальное отверстие, после чего происходит ожидание, когда в тестовом окне появятся необходимые показатели. Чем хороши данные тесты? Точность работы по выявлению следов крови препаратом X-Test и Сиротек 99 и несколько девяток после запятой. А есть еще какие-нибудь программно-аппаратные комплексы, позволяющие, допустим, восстановить информацию там, с компьютеров, с телефонов? Дело в том, что и эта работа тоже ведется. К сожалению, в штате следственного управления и отдела криминалистики эксперта с данной специальностью нет, но у нас на вооружении, скажем так, в нашем отделе, как и во всех других управлениях территориальных и в Центральном аппарате Следственного комитета, используется аппаратно-программный комплекс для извлечения данных из мобильных устройств УФЭТ. Это аппарат израильского производства. Он позволяет работать с мобильными телефонами, с сим-картами мобильных телефонов различных размеров. Это не имеет значения, там есть специальные переходники. Значит, с планшетными компьютерами, с флеш-накопителями. Данный аппарат, у нас их два. Один постарше, первой как бы партии, и вот не очень давно поступил более новый аппарат. Вот. Работают они, соответственно, и с телефонами, скажем так, древними, если у кого-то остались, так называемыми кнопочными телефонами. Могут работать и с телефонами современных поколений, это и айфоны, и на андроиде нужных нам платформ. Данный аппарат позволяет нам извлекать необходимые данные из них. Если все-таки какие-то причины бывают различные, ну, часто, например, вот у нас были случаи по убийствам, мы находили, например, телефон, он нас очень интересовал, но на момент обнаружения телефон пролежал длительное время в воде. Мы пробовали подключать его к своим, значит, к УФЭДу, к своим аппаратам. К сожалению, информация не была получена в силу коррозии, которая произошла внутри. То есть вот сказать, что мы всегда можем извлечь информацию, нет, конечно, но в большинстве случаев УФЭД помогает извлечь данные из мобильных устройств. И потом у нас есть различного рода программное обеспечение для того, чтобы обрабатывать уже полученный массив. То есть, например, если нас интересует фото или видео изображение. Сейчас вы знаете, достаточно, к сожалению, достаточно популярны преступления в области половой неприкосновенности, особенно несовершеннолетних. Многие из них совершаются в сети интернет, многие из них связаны с демонстрацией половых органов, там, своих, получением фото, видео, изображений детей такого характера. И, конечно же, вы понимаете, что факт обнаружения таких файлов на мобильных устройствах виновных или заподозренных лиц имеет существенное значение. Он, этот факт будет говорить как о невиновности, если там человека ничего нет. Соответственно, мы же тоже проверяем широкий спектр возможных лиц, когда ищем виновного. Но также он может свидетельствовать и о том, что данное лицо виновато. У нас есть возможности доставать, извлекать, в том числе и удаленные файлы, которые при ручном входе в телефон или в иной цифровой носитель вы не увидите. Мне бы хотелось еще уточнить один такой интересный момент. Я знаю, что вот на прошлой неделе, 17 июля, было официальное заявление представителя Следственного комитета Российской Федерации Светланы Петренко по убийству царской семьи. Следственный комитет Российской Федерации опубликовал новую информацию про убийство царской семьи. А у нас в регионе используются ли вот эти новые методики, о которых вы рассказывали, в работе криминалистов в делах каких-то прошлых лет? Потому что вот тут, как мы понимаем, события происходили 100 лет назад, а у нас раскрываются ли какие-то старые дела с помощью новых технологий? Спасибо за вопрос. Вообще тема работы по преступлениям прошлых лет – это в последние, особенно годы, одно из основных направлений, которому руководством Следственного комитета Российской Федерации уделяется повышенное внимание. То есть действительно в каждом регионе и вообще по стране имеется огромный массив нераскрытых уголовных дел. Многие помнят или жили, знают, я в том числе работал в лихие 90-е годы. Не очень спокойно было, во всяком случае, у нас в регионе в начале 2000-х лет. И когда в 2007 году был образован Следственный комитет, сначала при прокуратуре, а позже самостоятельная организация, мы получили из прокуратуры, нам были переданы все уголовные дела, которые на тот момент находились на остатке, находились приостановленными в сейфах, не раскрыты. Вот. Этот весь массив поступил уже в Следственный комитет России, и по данному направлению отдельно ведется работа. Более того, что хотелось бы сказать, что вот, например, в прошлом году за весь год у нас по области раскрыто более 50 преступлений прошлых лет, позапрошлый год – 18, у нас раскрыто более 50 преступлений прошлых лет. Каждый год мы раскрываем по несколько наиболее, скажем так, тяжких преступлений. Это убийства. Они раскрывались у нас каждый год. Преступления, связанные с половой неприкосновенностью, изнасилование точно так же. Например, вот смотрите, если анализировать текущее первое полугодие, то есть в этом полугодии у нас уже раскрыто, направлено в суд уголовное дело по факту убийства. Это город Юрьевец, убили гражданина. Вот в прошлом году после очень активной работы были установлены виновные лица. Одно из них скончалось к моменту раскрытия данного преступления. Второе лицо живо, оно было установлено. Были очень скрупулезно и долго собирался объем доказательной базы в отношении данного лица. Тяжело шло следствие, потому что уголовное дело было долго неочевидным. А после преступления, совершенного в отношении погибшего, там было и убийство, там были корыстные преступления, то есть связанные с хищением его имущества. А лица подожгли дом. Сами понимаете, что объем объектов, которые можно изъять с места происшествия после пожара, он достаточно незначителен, и это вызывает сложность в работе. Вот. А уголовное дело в отношении оставшихся живых соучастника направлено в суд. Более того, вы, наверное, тоже уже слышали, мы об этом говорили. У нас имелось ранее единственное нераскрытое на территории области за все годы, единственная нераскрытая серия убийств. Об этом много говорили в прессе, и мы многие годы обращались через средства массовой информации к гражданам, что Если кто-то обладает информацией, просим нам сообщать. Это убийство девушек молодых в Ивановском районе. Там 4 погибших девушки. В прошлом году уголовное дело по обвинению виновного лица было закончено, направлено в суд. В этом году оно рассмотрено. Виновный мужчина приговорен к пожизненному отбыванию наказания за совершение этой серии преступлений против личности, корыстных преступлений, половых преступлений. Там очень большой набор. В настоящий момент, это очень хорошо, это не каждый субъект этим может похвастаться, что у нас сейчас нет ни одной нераскрытой серии. То есть у нас есть только нераскрытые разовые уголовные дела. Вот опять же в этом году, в этом полугодии у нас, скажем так, снижен остаток на 2 убийства. То есть одно из них у нас закончено с направлением в суд, а одно уголовное дело у нас соединено. То есть в ходе работы по старому делу, вот опять же, к разговору о новых экспертных исследованиях. В 2001 году на территории города Вичуги были с промежутком что-то около месяца обнаружены в разных местах фрагменты тела человека. По каждому из данных фактов было возбуждено уголовное дело. Фрагментов было немного, и установить личность погибших не представилось возможным. На тот период времени не было такой технической оснащенности ни в органах тогда прокуратуры, ни в экспертных учреждениях, которые были в России, чтобы более детально как-то установить, возможно, даже личность погибшего. И с учетом размеров этих фрагментов, там были фрагменты и костные, и фрагменты внутренних органов, следствие вообще считало, что это убиты 2 молодых женщины. Там были проведены исследования, и предположительно это были вот 2 не очень пожилых женщины. При отработке массива остатка уголовных дел мы изучаем их, анализируем периодически, и следователи-криминалисты, в том числе и я также, так как курирую данную линию работы в нашей области, при изучении данных дел и при изучении материалов, которые находились у органов внутренних дел, возникли подозрения, что это может быть все-таки один человек. То есть мы стали с помощью судебно-медицинских экспертов сопоставлять, имеется ли среди обнаруженных останков такие части, которые дублируют друг друга. Или же все-таки это возможно как части, дополняющие друг друга. То есть полностью были предприняты мероприятия по установлению местонахождения этих останков. Значит, по лечению были получены сведения, что дублирующих фрагментов нет. То есть мы получили первое подтверждение возможной нашей версии, что это все-таки один человек, а не 2 их убили. После этого были проведены сложнейшие молекулярно-генетические экспертизы. Сами понимаете, объекты достаточно старые. То есть это даже не кровь, это по костным остаткам. Это тяжело, это сложно делать. В итоге оказалось, что, во-первых, это один человек. А во-вторых, было выяснено, что это мужчина. Поэтому сейчас мы заново, фактически с нуля, начинаем работу по данному уголовному делу, потому что фактически вот 19 лет до этого мы вместе с сотрудниками полиции пытались установить, какие же это 2 женщины были убиты. В городе Вичуги, да, безвестно пропали, а у нас подходящих женщин ни по Вичуге, ни по области не находилось. Мы рассматривали варианты, что это могли кто-то приехать, пытались устанавливать приезжих, которые пропали в Ивановской области, или, может быть, кого-то привезли. С этой целью мы взаимодействуем особенно плотно с соседними субъектами. То есть мы каждый год вообще обмениваемся с нашими соседями так называемыми бюллетенями нераскрытых преступлений. То есть мы ставим в известность друг друга о том, у кого что не раскрыто. Потому что возможно, что какое-либо преступление совершено, да, у них на территории, а на самом деле у них обнаружен труп, а убивали у нас. И вот теперь у нас по данному уголовному делу начата новая работа. Огромное вам спасибо, Александр Владимирович, вот за эту очень подробную, очень интересную информацию. У нас остается буквально 1 минута. Я у вас просил, чтобы вы поздравили всех с днем сотрудника органов следствия, кто имеет к этому отношение. Спасибо большое. Я с огромным удовольствием поздравляю своих коллег, следователей, как действующих, так и всех лиц, которые ранее работали следователями в органах прокуратуры либо Следственного комитета, с нашим совместным праздником, потому что действительно исследователей в том числе бывших не бывает, особенно если наши люди отработали долгий срок. отдельное поздравление нашим ветеранам. Желаю вам всем здоровья, счастья. Мы очень рады с вами встречаться. Огромное вам спасибо за вашу помощь, когда вы приходите к нам. И ваши советы нередко бывают для нас очень важны. Вот спасибо вам большое. Еще раз всех коллег поздравляю с праздником. Всем здоровья, счастья, спокойствия и поменьше преступлений на нашу с вами совместную долю. Присоединяюсь к этим поздравлениям. Весь эфир с нами заместитель руководителя отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области Кузнецов Александр Владимирович. Огромное вам спасибо и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Вы слушали Радио России Иваново.